Глава 1. Монастырь Монте-Альтино притягивал славой последнего оплота отшельников жизни. Туда стремились отверженные обществом, потерявшие надежду люди. По преданиям, монастырь давал силу и жизненную энергию странникам. Посещать это место боялись даже самые ревнивые служители веры. В обители отличались особым аскетизмом. По слухам, здесь даже не разговаривали. Общались то ли на языке жестов, то ли старались понять братьев без слов. Лишь загнанным в угол, лишенным надежды странникам здесь было уютно. Гелатцо было знакомо это чувство, стремление найти дом с частицей былого уюта. Он, иностранец, мог только мечтать об ужине при последних лучах заходящего солнца. Родная Ла Вирилла осталось далеко позади. Покинуть ее оказалось делом не таким уж и сложным. Гелатцо понял, что отверженным легче всего обходиться без родины. Именно она принимает на себя ярость и обиду изгнанников. Только странно, что проклятые места всегда притягивают с какой-то магической силой, в особенности проклятая родина. Гелатцо было 35. Не было детей, жены, мать с отцом с каждым днем становились все призрачнее. Иногда Гелатцу казалось, что их не было вовсе. Даже в день Святого Суда, который сейчас уже казался маленьким ночным кошмаром.